«Надо понимать, они ссорились с Тимуром», — снова обратился он к Тамаре. «Тимур никогда ни с кем не ссорился. Тимур просто людей уничтожал. За малейшую провинность готов был распять». «Ох, неужто прямо-таки распять? Вы не преувеличиваете?» «Сами посудите. Я однажды хотела лак на ногтях освежить. В конце концов, для посетителей и стараюсь, чтобы все было в хорошей форме. А он как рявкнул. Еще раз увижу, выгоню». Я ему попыталась объяснить, что лак начал облизать, и я же для дела стараюсь. Так он мне в ответ: «Дома будете маникюр делать, а то скоро вы начнете в нижнем белье приходить на работу и одеваться за рабочим столом, уверяя меня, что заботитесь о клиентах». Я, конечно, стала плакать. Очень уж обидно было, такая несправедливость. «Тимур Рустамович, — говорю, — но я делала маникюр дома. Не моя вина, что лак не держится». «Вы получаете достаточно хорошую зарплату, чтобы купить себе лак приличной фирмы, который держится». «Вот какой он был! Никакого понимания, никакого сочувствия!» «А как же Анатолий? Вы хотели что-то рассказать, помните?» Немножко приврал Кис. «Анатолий? То же самое с ним. Чуть что, голова с плеч. В четверг там такой крик стоял. Через звуконепроницаемую дверь слышно было». Кис обрадованно пихнул под столом ногу Реми. «И что ж за крик?» — спокойно спросил он. «Даже удивительно. Тимур вообще-то никогда голоса не повышает. Я впервые слышала, чтобы он так кричал. Что-то там должно было произойти у них, а вот что, не знаю. Голоса слышны были, а слова не разобрать. Одно только помню — уволю!» — Тимур несколько раз повторил. «А что Анатолий? Объяснил как-нибудь?» Тамара пожала плечами. «Да он сам не понял, за что. Он ничего такого не сделал. Зашел в кабинет к Тимуру. А Тимура в этот момент не было, и Толя к его компьютеру подошел от нечего делать. Как вдруг Тимур врывается и кричит, что Толя пытается залезть в его секретные документы. Вы представляете? Толя и не смотрел никуда. Так просто на экран уставился в ожидании». «Но экран обычно гаснет, когда компьютером не пользуются какое-то время. А у вас не так?» «Гаснет. Сначала там кубик какой-то плавает, а потом экран просто черным становится. А что?» «Так зачем бы Анатолий стал смотреть на темный экран? Там смотреть не на что. Он должен был тронуть мышку, чтобы нормальное изображение появилось, а это уже не то же самое, что уставиться в ожидании». Тамара только плечами пожала и засобиралась на работу. Обеденный перерыв заканчивался. «Получается, — говорил возбужденно Реми, когда они, проводив Тамару до рабочего места, покинули Феникс, — что Анатолий начал переставлять мебель, еще не зная, что Тимура нет в живых. А если мы исходим из его характера, в котором наличествует трусость, и из характера Тимура, в котором наличествует властность и жесткость, то я слабо представляю себе, чтобы заместитель Тимура мог позволить себе подобный жест. Он должен был считать, как все, что Тимур уехал в командировку. Помнишь, Саша сказала, что она звонила на работу Тимуру в понедельник? И ей что ответили? Что он в командировке. Как же Анатолий мог переставлять мебель в кабинете самого Тимура, полагая, что тот вернется через 4 дня? «Никак», — ответил Кис. «Он знал, что Тимур не вернется». «Именно. Потому что он...» «Его убил», — закончил Реми. «Мотив — угроза увольнения». Тимур застукал Анатолия за попыткой залезть в его файлы. Я думаю, именно это Тимур назвал предательством. Представь, Анатолий, который считает, что его недооценивают, зажимают, унижают, и кто? Тимур. Он Тимуру завидует и злится, но понимает, что Тимур сидит высоко и крепко. Чем же это он лучше Анатолия? Умнее? Лучше в качестве начальника? Умеет и стратегию выбрать, и персонал держать в руках. Нет, с этим Анатолий никогда не согласится. Как все ограниченные люди, он не способен признать, что кто-то объективно лучше его. А дело, по мнению Толи, в том, что у Тимура есть какая-то таинственная деятельность, какие-то секреты, которые он делит только со своим руководством. Разумеется, Тимур скрывал, какого рода это деятельность, но ее наличие чувствовалось, вокруг него витал запах тайны, — добавил Реми. И Толе смертельно хотелось узнать, что за секреты такие, которые позволяют Тимуру стоять на недосягаемой высоте, — подхватил Кис. Он надеялся, подобрав ключ к этим тайнам, встать с Тимуром на один уровень. А Тимур это понял. Может, даже нарочно подстроил, как тогда с Александрой. Знал, что она выкрала ключи, что она придет и подстерег. По той же схеме. Знал, что Анатолий умирает от желания сунуть свой нос в его дела, предоставил ему такую возможность и схватил за руку. «Не исключено. Только Тимура уже не спросишь, о чем он догадывался и что предполагал. Нам остается только фантазировать». «Ну, мы пока справляемся, фантазируем». «Значит, Тимур назвал это предательством и решил Анатолия уволить». Анатолий испугался место потерять и, воспользовавшись оказией, убил его. «Тебе не кажется, что тут чего-то не хватает?» «Не хватает, не хватает. Давай представим», — задумался Кис. «Тимур заявляет, что увольняет Анатолия. Место, конечно, хлебное, но ведь не такая уж катастрофа, в конце концов». У Толи, как у любого другого человека, имеются связи, и найти себе другую работу, тоже достаточно сытную, не так уж сложно. К тому же у него тесть. Он взялся обеспечивать карьеру зятю и должен был ему помочь. Но сначала должен был спросить, что случилось, зятек? Что ты там с Тимуром не поделил? Что он решил тебя уволить, несмотря на то, что ему прекрасно известно, чей ты зять, вдохновенно входил в роль Реми. Правильно. Тесть ведь из тех, кто является для Тимура вышестоящим по положению, кто хозяин и начальник. Тимура наверху, конечно, ценить должны были безмерно, но тут родственное и барственное должно было сыграть. Как же это Тимур посмел моего зятя увольнять, ничтожный? И что же Толе тут отвечать, что он от нечего делать в экран темный смотрел, а Тимур чего это осерчал? С не меньшим энтузиазмом разыгрывал сцену Кис. А тесть ему? И вот за такую-то малость он тебя увольняет? Может, Анатолий пожурил, мол... «Ты впредь, конечно, не суйся, куда не прошено. У нас с Тимуром свои дела, но...» «Ну и Тимура надо на место поставить. Зарвался? Характер у него, видишь ли, вспыльчивый. Так это его проблема, его кровь азиатская. А мы ему сейчас покажем, кто тут хозяин. А ну, позвать его сюда, Тимура этого!» И тут Тимур приходит с компроматом. С кассетками из бани. И гнев папаши за свою дочку, Толину жену, не сравнить даже с гневом Тимура. Кис захлопал в ладоши. «Браво!» — сказал он. «Браво нам! Да чего умны, черт подери!» «Приятно, конечно, осознавать, что наша догадка была верной», — отозвался благодушно Реми. что мы идем по правильному пути, что мы нашли убийцу».